Глава 7. Оторван от мира. Утром, открыв глаза, я обнаружил, что у меня появилась компания. Сквозь прозрачный колпак кабины виднелись зловещие раскачивающиеся силуэты. Вокруг самолета собралось несколько десятков трифидов. Своим видом и поведением они напоминали стаю голодных собак, ожидающих кормежки. Трифидам все время подходило подкрепление. Я смотрел, как они, раскланиваясь на каждом шагу, бредут по болоту в мою сторону. Несколько минут я как завороженно не мог отвести взгляда от этой кочующей флоры. Видимо, в этот момент у меня было много общего с мышью, загипнотизированной пронзительным взглядом кошки. Сомнений не оставалось. Трифиды избрали меня в качестве основного блюда своего меню. Тело юного метеоролога уже полностью исчезло в густой зелени трифидов. О том, что там с ним могло случиться, мне не хотелось думать. Я не переставал изумляться, что мне удалось уснуть в тесной кабине после вынужденной посадки в осаде со стороны растения-людоедов. Даже ужасная смерть Хинкмана не лишила меня сна. Это было чудо, которое я объяснял психической травмой. В момент тяжелейшего стресса человеческое тело ищет спасения в отдыхе. Отдохнувшее тело, во всяком случае, гораздо лучше приспособлено для выживания, чем тело изможденное. Разглядывая столпившихся вокруг трифидов, я вдруг осознал, что случилось чудо. Я снова видел. В наш мир вернулся свет. Я пошевелился. Сердце забилось сильнее. Теперь я мог смотреть в будущее с несколько большим оптимизмом. Это ничего, что солнце появилось всего лишь в виде туманного диска, не более, чем кружок фольги, прилепленный к окрашенному в бордовый цвет небу. Но я мог видеть то, что меня окружает. Атмосфера очистилась, и лишь где-то высоко в небе виднелись перистые облака. На темно-красном фоне они казались длинными черными линиями. Как только я задвигался, трифиды пошли в атаку, обрушив на прозрачный колпак кабины удары ядовитых жал. Каждый удар оставлял липкое маслянистое пятно, и очень скоро пластик сделался практически непрозрачным. Все боеприпасы с истребителя сняли заранее, чтобы облегчить машину и увеличить дальность полета. Жаль. С каким наслаждением я нажал бы на красную кнопку в рукоятке управления и влепил очередь в эти гнусные растения. Некоторое время я сидел неподвижно, пытаясь успокоить дыхание. Чтобы продумать план дальнейших действий, необходимо сохранить ясность мышления. Как только я перестал двигаться, удары по кабине прекратились. Повисла тишина. Только трифиды выбивали негромкую дробь, постукивая короткими отростками, именуемыми пальцами, о свой ствол. Я вспомнил слова отца. «Эти растения умеют говорить», — сказал он мне. «Они переговариваются друг с другом, обмениваются информацией, может быть, даже делятся своими мечтами о завоевании мира и полном истреблении человека». Только сейчас я до конца понял, что он хотел тогда сказать. И теперь я ему верил. Эти адские творения обладают разумом. Сейчас они поют, созывая соседей. «Здесь, человек, приходите на пиршество. В ближайшее время мне предстоит умереть». В этом я не сомневался. Я сидел в кабине самолета. Меня окружали три десятка трифидов. Красноватый свет дня придавал зеленой листве какой-то странный оттенок. Мне было совершенно очевидно. Самолет упал на большой земле. И спасения ждать неоткуда. Возможности колонии для поисков пропавшего самолета были чрезвычайно ограничены. Если гроза нарушила работу радио и радара, то островитяне просто не знают, где меня искать. Помимо всего прочего, поиски затрудняла густая растительность и слабая освещенность. Выбиваемая трифидами дробь участилась и сделалась громче. Видимо, они каким-то образом почувствовали, что я намерен приступить к действиям. Но они поспешили. Мне еще предстояло до конца продумать весь план. Во-первых, следовало выбраться из самолета таким образом, чтобы сразу двинуться в сторону побережья. Я был уверен, что трифиды нанесут удар в тот момент, когда я откину колпак кабины. Но на мне все еще был комбинезон для высотного полета. Как я уже говорил, он изготовлен из тяжелой прорезиненной ткани, и если его наглухо соединить с перчатками и шлемом, то открытой останется не более 1/10 квадратного дюйма кожи. Теоретически в высотном костюме я был в такой же безопасности, как за стенами дома. Но что, если яд способен проникать даже через прорезиненную ткань? И как быть, если мне вдруг не хватит воздуха и придется приоткрыть шлем? Чем больше я буду размышлять об истинных и воображаемых опасностях, подумал я, тем труднее мне будет выбраться из самолета. Нервы не выдержат напряжения. Надо просто опустить забрало шлема, натянуть перчатки и отправиться на небольшую прогулку. Тщательно закрепив шлем, опустив прозрачный наличник и убедившись в том, что перчатки наглухо соединились с манжетами скафандра, я резко откинул колпак кабины. Зачем-то задержав дыхание, я развернулся в кресле и выбрался из самолета. Двигался я так, как двигаются люди перед тем, как шагнуть в ледяную воду. Через мгновение на меня обрушился град ударов. Длинные стрекалы хлестали со всех сторон. Яд не мог проникнуть через плотную ткань скафандра, но удары оказались весьма чувствительными, а шлем уже через несколько секунд был настолько заляпан ядовитой жижей, что мир за пластиковым забралом превратился в неясное сборище бесформенных теней. Краем глаза я заметил торчащие из-под зелени сапоги. От того, что раньше было ногами, почти ничего не осталось. Современные трифиды научились быстро разделываться со своими жертвами. Через некоторое время мне, хвала небесам, удалось продраться через скопление растений-убийц. Я бросился бежать. По спине вдогонку хлестнули несколько жал. Тыльной стороной перчатки я вытер яд с забрала шлема. Видимость стала лучше, и я смог двигаться более целенаправленно, избегая встреч с трифидами, спешившими в направлении самолета. Передо мной расстилалась на удивление плоская равнина. Почва под ногами почему-то сильно пружинила. Создавалось впечатление, что шагаешь по какому-то гигантскому матрасу. Это явление, как я полагал, объяснялось очень просто. Большая часть низменных районов Южной Англии когда-то были болотами. Осушили их в средние века или даже позже. После того, как перестали работать электрические насосы, а дренажная система заросла тиной, уровень грунтовых вод поднялся медленно, но верно превращая плодородные поля в болотистую равнину. Я остановился ненадолго, чтобы проверить револьвер и неприкосновенный запас пищи в ранце за спиной. Убедившись, что там все в полном порядке, я переключил внимание на карманный компас. Точно определив, в какой точке на красноватом горизонте находится юг, я отправился в путь. Открывающийся передо мной ландшафт оказался настолько однообразным, что глазу зацепиться не за что. Жалкая растительность без настоящих деревьев, никаких домов, ни малейшего следа дорог. Горизонт окутан ржавой дымкой, заляпанный ядом шлем ни на йоту не увеличивал видимость, и вдали тоже ничего не разглядишь. Через 5 минут ходьбы земная твердь закончилась, за ней открывалось море. Поначалу я решил, что передо мной пролив Тессоленд, отделяющий британские острова от острова Уайт, но уже секунду спустя понял, что это не так. Подобного побережья я еще никогда не видел. Земля здесь не заканчивалась утесом или пляжем. Создавалось впечатление, что берег, подгнив по краю, превратился в довольно толстые волокна. Волокна покачивались на невысоких волнах. По мере того, как я приближался к воде, дерн под ногами начинал пружинить все сильнее и сильнее. Время от времени то одна нога, то другая, проваливаясь сквозь тонкий слой почвы, попадала в какую-то полужидкую субстанцию. Я снова на сей раз более тщательно протер стекло шлема. Видимость улучшилась ненамного, но я сумел разглядеть, что бородатая береговая линия тянется ярдов на 100 в обе стороны, а затем почти под прямым углом уходит в том направлении, откуда я только что пришел. Получалось, что земля, на которой я оказался, была оконечностью небольшого полуострова. Правда, землей это место можно было назвать с большой натяжкой. Это была лишь видимость земли и еще одна шутка природы. Соблюдая предельную осторожность, я продолжил движение к морю. В воде отражалось унылое небо. На ее спокойной поверхности играли неяркие оранжевые и красноватые блики. Даже пена у самой кромки берега была окрашена в цвет ржавчины. На покачивающихся в воде корневищах сновали зеленые крабы размером с обеденную тарелку. И в каком же, черт побери, мире я очутился? Кто может дать мне ответ? Я снова и снова задавал себе эти вопросы, осторожно пробираясь к береговой линии и не теряя надежды, что скоро увижу гальку или песок. Но надеждам этим сбыться было не суждено. Я следил за тем, как довольно большая волна накатывается на берег. К моему изумлению, вместо того, чтобы разбиться, как положено, волна просто скрылась под землей, на которой я стоял. Почва под моими ногами неторопливо приподнялась, и невысокий, но широкий земляной вал медленно покатился в глубину побережья. Вскоре это явление повторилось. Великий Боже! То, что я считал твердой землей, таковой вовсе не являлось. Это было всего лишь плавающее в море и колышущееся на волнах огромное скопление растительной массы. Я вернулся на материк, где слой мертвой растительности уплотнялся и мог без труда выдержать мой вес. Итак, это всего-навсего гигантский плод из плавника, покрытого тонким слоем дерна. Под ним ничего, кроме холодной соленой бездны. Тем не менее, я лелеял надежду, что эта плавучая циновка в каком-то месте соединяется с настоящей твердой землей. Но занявшее целый час исследования открыло мне страшную правду. Никаких перешейков, связывающих плод с землей, не существовало. Мой, с позволения сказать, остров дрейфовал в открытом море. Странно все это. Я, конечно, понимал, что практически необитаемые британские острова покрывала густая растительность. Я знал, что заросшие засоренные реки поменяли свое русло, а города рухнули из-за поднявшихся грунтовых вод. Но появление бревенчатого острова площадью 50-60 акров и вдобавок покрытого слоем дерна казалось мне явлением удивительным и противоестественным. Ярдах в 100 от себя я заметил группу трифидов. Их листья трепетали на ветру. В остальном же они стояли неподвижно, погрузив корни в почву. Создавалось впечатление, что они чего-то ждут. Неужели этот огромный плавающий остров – их творение? Неужели в их деревянных стволах прячется мозг? Не исключено, что за последние 20-30 лет они эволюционировали настолько быстро, что у них развился интеллект, а отдельные растения приобрели профессиональные навыки. Трифиды-военачальники, трифиды-техники, трифиды-инженеры. Трифиды-инженеры спроектировали плод, спустили его на воду и научились им управлять, чтобы позволить своей расе захватывать все новые и новые земли. Вы можете сказать, что подобная гипотеза фантастика, но я в этом вовсе не уверен. Спросите у фермера, насколько быстро обыкновенный чертополох способен заполнить все поле. Любой садовник расскажет вам, как скромная маргаритка может вначале поселиться на лужайке, потом распространиться по ней и в конечном итоге изгнать все остальные растения. А теперь спросите себя, почему растения, способные передвигаться, обмениваться информацией и убивать, не в состоянии изобрести корабль, на котором можно отправиться в путь на поиски новых пастбищ? Теперь я понимал, каким образом трифиды высадили десант у поселка Байтуотер на острове Уайт. Не сомневаюсь, что поселенцы очень скоро обнаружат на одном из пляжей плот, похожий на тот, где я сейчас нахожусь. На этом плоту и прибыли передовые штурмовые отряды трифидов. Теперь следовало попытаться ответить на вопрос, куда течение несет мой остров, или вернее корабль трифидов. Время покажет. Мрачно сказал я себе. На северном конце плота я заметил несколько возвышений. Мне не очень хотелось, скорчившись, прозябать в тесной кабине истребителя, и я решил провести дальнейшие исследования, чтобы выяснить, какие еще тайны несет в себе этот корабль трифидов.